Стояла на балконе, всматриваясь в одну точку. Мысли терзали, не давая сосредоточиться. Холод пронзал до костей. Неужели это правда? Если да, то зачем? Зачем Лидии это нужно? Я покачала головой, чувствуя, как внутри все сжимается. Но зачем она все это затеяла? По моим соображениям, получалось так, что Лидия просто избавлялась от ненужных людей. От Андрея, чтобы не вышел на маршрут, а парни подставили с целью заставить мать поставить жучки, желая контролировать меня. А если точнее, выгадывать промежутки, когда выходила или отсутствовала, чтобы не мешала на маршруте. Послышались шаги. В кабинет кто-то вошел. Поспешно вернулась в кабинет, встречая Арину у двери, с каменным лицом, внимательно смотрящую на меня. «Ты узнала ее, да?» — раздался голос подруги. «Арин», — протянула, не желая говорить на эту тему. «Яна, это серьезно. У нас уже два сотрудника в коме, другие в тяжелом состоянии. А если они умрут?» Я тяжело вздохнула и провела рукой по волосам. «Это Лида. Суслова Лидия Петровна». «Уже кое-что», — сказала Арина, хмуря брови. «Кто такая Лидия?» Вроде такой простой вопрос, а отвечать не было сил. «Но нужно. Я должна». Покачала головой и поплелась к креслу. Села и тихо начала. Она была ночным воспитателем. Пришла в детдом, когда мне было 13, и научила программировать. «Благодаря ей ты...» «Да». «Но что случилось?» — спросила подруга, присаживаясь на край стола. «Она черный хакер под псевдонимом «Призрак». «Серьезно?» Она устраивала DOS-атаки на объекты критической информационной инфраструктуры России. «Она сама тебе рассказала?» «Нет, следователь ФСБ, дядя Громова». «Еще лучше. А что, Лида?» Она попросила удалить все с компьютера, и я стерла, не оставив следов. «Сколько тебе было?» «Почти 14». «Понятно. И ты ее любила?» «Да». Протянула и громко вздохнула. «Но может, это не она?» «Она. Просто опять встала на преступную дорожку». Прошептала я с горечью, осознавая правду. А ведь я верила, что Лида осознает свою ошибку, что больше не будет так поступать. И я ждала ее, все время ждала. Дура, наивная дура! В голове все еще крутились обрывки воспоминаний, хотя я уже давно не маленькая девочка. Суслова Лидия Петровна до сих пор не давала мне покоя. Мне так хотелось верить, что она наблюдала за мной, присматривала издалека. Но нет. «Понимаю», — пробормотала Арина, погруженная в свои мысли. «А я не понимаю, что понятно тебе. Я же проверила ее по базам. Суслова Лидия Петровна умерла еще до моего рождения, и фотография совсем не совпадает». «Что еще выяснила?» «А Лидии? Ты серьезно? Она умело замела следы, не подкопаешься. Я ничего не смогла накопать». «Предлагаю съездить в детдом», — вдруг предложила Арина. «Зачем?» «Вдруг твоя директриса расскажет, что полезное про Лидию? Она не как ребенок воспринимала ее, а как взрослая женщина. Может, что подскажет?» «Думаешь?» «Еще как. Это тогда ты была девчонкой, а сейчас поговорите по душам». «Хорошо. Только уже завтра. Сегодня у директора выходной». «Понятно. Ты ведь домой?» Спросила она с улыбкой. «В свой выходной ты здесь проторчала». «Да ладно. А что с Андреем?» С волнением спросила. «Как только закончат допрос этого парнишки, сразу отпустят. Он ведь специально подстроил аварию. Может, уже отпустили». «Хорошо». «И все благодаря тебе». «Надеюсь. А что с тетей Машей?» «Парни из охраны отправили ее домой. Ты не переживай, в обиду не дадим. Хоть и подставила она нас. Что-нибудь придумаем». «Ладно, если что, звони. А я к своему», — сказала она и, развернувшись, направилась из кабинета. «Непременно», — протянула я и поспешила к компьютеру, чтобы выключить его. Задумавшись, я отправила все найденные материалы себе на почту. Справившись со всеми делами, закрыла дверь и направилась к лестнице. Шла словно во сне, обдумывая всю информацию, что смогла добыть. Мысли путались в голове, и я едва замечала что-либо. Вдруг, спустившись с лестницы, я наткнулась на Ольгу. Она стояла передо мной, и я сразу заметила, что что-то не так. Глаза у нее были красные, как будто она долго плакала, а нос шмыгал, выдавая ее подавленное состояние. Походила она на человека, который пережил что-то тяжелое, и в этот момент мне стало неудобно. Надо же, она способна на эмоции. Целое открытие для меня. «Яна, скажи мне, что с Андреем? Я должна знать!» — потребовала Воронина, чем вызвала раздражение. Тотчас все моменты с сочувствием испарились. «Я тебе справочное бюро?» — выдала, не понимая, с чего она решила, что я ей буду что-то говорить. «Но ты же знаешь, что с ним! Я имею право знать!» Даже глаз дернулся от возмущения. «На каком основании?» «Я мать его ребенка, и я должна знать!» Шок. Я замерла, не веря своим ушам. «Андрей знает про ребенка?» Это первое, что пришло в голову спросить. «Нет, он сам сказал, что не хочет от меня ни детей, ни любви. Но разве сын виноват?» Мне стало не по себе. Да что уж там, жутко. Сглотнув, я проговорила: «Все вопросы к руководству. Удачи». Я прошла несколько шагов, когда услышала: «Яна!» Замерла, услышав свое имя, но не обернулась. «Не подумай, я ни на что не претендую», — произнесла Ольга, подойдя ближе. «Я все понимаю, у вас чувства, просто я перенервничала, и сыну я ничего не говорила». «Ты утверждаешь, что твой ребенок от Андрея?» Я не могла скрыть изумление. «Да», — отрезала Ольга. В ее голосе звучала твердость. «Ты уверена?» «Абсолютно. Но он всегда по тебе вздыхал и даже не рассматривал нас как семью. Как говорится, попользовался и бросил». «Чушь!» — громко прорычала, ощущая, как в груди разливается обжигающая боль. Я отказывалась верить. Ольга шагнула вперед и, схватив меня за руку, с отчаянием в голосе воскликнула: «Чушь! Посмотри сюда!» Перед глазами возникла фотография красивого мальчика. Невероятно красивого. И он был поразительно похож на Андрея. Его глаза, нос, да все. Он был его вылитой копией. Сглотнула, чувствуя, как слова Ольги прожигают меня изнутри. «Это не моя проблема». «Если бы не ты, все было бы иначе». «Не стоит рожать от каждого, кто видит в тебе лишь развлечение, а потом жаловаться на жизнь». Я направилась по коридору, стараясь сохранить невозмутимое выражение лица. Возможно, мой ответ прозвучал резко, но я сказала правду. «Разве ребенок способен удержать мужчину? Нет? И кому, как невоспитанникам детских домов, знать об этом лучше всего? Мы знаем». Двигалась быстро и уже на выходе чуть не врезалась в Громова, который как раз открывал дверь. Все вокруг перестало иметь значение. Увидев его, я забыла обо всем: о спешке, о работе, о проблемах, которые казались такими важными еще минуту назад. Теперь был только он, живой и, к счастью, невредимый. Повинуясь внезапному неудержимому порыву, я кинулась к нему на шею, крепко обнимая, словно боялась, что он исчезнет, если его отпущу. Голос дрожал от волнения, когда я, задыхаясь, выпалила: «Ты в порядке? Не пострадал? В больнице был?» «Да нет, все нормально. Пустяки», — сказал Андрей и дотронулся до моих волос, убирая выбившийся локон в сторону. «Я сам виноват. Профукал». Стиснула зубы и слегка треснула его по плечу. «Говорила же, чтобы аккуратнее ездил, а ты...» «Да я аккуратно, честно. Он сам бросился мне под колеса. Не переживай, все наладится». С этими словами Громов обнял меня, крепко прижав к своей груди. «Ты домой?» «Да». «Подожди меня 10 минут и поедем вместе». «Тебе же не по пути», — с улыбкой заметила, ощущая тепло в груди. «Мне к тебе по пути», — хрипло сказал он, вглядываясь в мои глаза, лаская взглядом. Обрадовалась, пока не заметила Ольгу. Со слезами на глазах она стояла за стеклянной дверью и грызла ногти на пальцах рук. Всегда так делала, когда переживала. В груди что-то болезненно кольнуло, и я отстранилась от мужчины. Не могла я так. «Что-то случилось?» — с волнением спросил Андрей, пытаясь до меня дотронуться. Отступила на шаг, выставляя руку вперед, преграждая путь к себе. «Да, я не хочу быть между тобой и твоим сыном. Ты должен это понять». «Сыном?» — воскликнул Громов с усмешкой. Видела по глазам, что он не верил мне. «Каким еще сыном? У меня нет детей». «Спроси у Ольги, она тебя обрадует». Сказала и попыталась уйти, но он остановил, удержав за руку. «Яна, стой. Предлагаю разобраться вместе. Не знаю, что она тебе наплела, но это ложь». Всматриваясь в его глаза, поняла, что он действительно ничего не знает. «Надо же». «Думаю, со мной она будет плакать и истерить, а мне бы этого не хотелось. Сегодня и так тяжелый день для всех. Ты сам. Пожалуйста». С этими словами я пошла по дорожке, стараясь отвлечься от нахлынувших мыслей. Смотрела на небо, на птиц, но все мысли возвращались к Громову и его ребенку. Вот это поворот! «Да и чего так переживаю? Мне все равно. Подумаешь, переспала с ним, потому что так хотела, и больше ничего не ждала, разве нет?» И все же на душе было паршиво. Не хотела, чтобы все так закончилось. Мне хотелось продлить эти ощущения. Да, совсем чуток порадовалась, и мне до жути понравилось. И что же мне так не везет? И еще Лида. Стоило только подумать о ней, как в груди что-то обрывалось. Нужно будет попросить подругу сфотографировать лицо с фоторобота на телефон и отправить мне. Появилась мысль. Подошедшая маршрутка остановилась, и я села на свободное место, снова вспоминая ее лицо. Почти не изменилась. Все та же. И, получается, жила совсем рядом, но ни разу не попыталась со мной связаться. Незаметно мысли ускользнули в прошлое, в воспоминания. И вновь вернулись к фотографии. И еще к тем упущенным возможностям, что остались позади, в погоне за той, кто не желает быть найденной. Но они есть. Спустя 40 минут я уже была дома. Ворвавшись в квартиру, бросила ветровку на пуфик и стремительно направилась к компьютеру. Мне нужно было найти Лиду. Программа распознавания лиц почти готова. Осталось лишь немного доработать. Нужно попробовать.